Глава 144. Японцы. Получив представление о работодателях, оставшиеся люди стали хорошо себя вести. Сформировав 5 очередей, они сообщали свои имена, способности и прошлые занятия, после чего оставались ждать решения Чен Шитоу. Среди них не было каких-то особых талантов, но было достаточно сильных мужчин, которых отбирал Чен Шитоу. Понаблюдав за происходящим и решив, что больше не было никаких проблем, Юй взял 4 приближенных бойцов, экипированных в броню из кожи змеи, и подошел к Конг Тао. «Пойдемте». Группа Юэ и Конг Тао отправились к особому району. В пути Юэ постоянно находился на стороже, поддерживая боевую готовность на случай внезапного нападения людей Ледяного Короля. Но так ни разу и не ощутил никакой опасности. Очевидно, Ледяной Король не стал отправлять убийц по его душу. «Помогите! Спасите!» Неожиданно раздался крик из дома, мимо которого они проходили. Оттуда же выбежала в отчаянии женщина в порванной одежде. Следом за ней из дома показались двое невысоких мужчин, одетых в брюки и рубашку, быстро догнавшие и схватившие женщину. «Спасите! Они хотят изнасиловать меня! Они японцы, и они хотят надругаться надо мной! Молю, помогите!» кричала вырывающаяся женщина. «Истинное зло! Эти японцы делают, что хотят! Черт! Когда правительство позаботится об этом?» «Позаботиться о чем? Они привилегированные гости из особого района. Кто осмелится сделать им что-нибудь? Думаешь, появятся добровольцы?» Окружающие, слышавшие крики женщины, не осмеливались что-либо сделать. Вместо этого они по одному уходили, боясь спровоцировать проблемы на свою голову. Несколько молодых парней, чья кровь еще не остыла, хотели пойти и остановить взорвавшихся японцев, но были быстро остановлены всего двумя словами «особый район». Обычные выжившие, живущие за пределами особого района, подвергались суровому наказанию за кражи, ограбление и изнасилование. Полицейские могли расстрелять их даже на месте. Но наказывать людей привилегированного класса, проживающих в особом районе, могли только специальные полицейские. При столкновении обычных людей с представителями особого района, первые всегда оказывались в проигрыше, даже если были правы. Поэтому молодые парни быстро остыли. «На что вы уставились? Драки хотите?» Безрассудно закричал один из японцев, обводя взглядом всех собравшихся людей. Глядя на действия этих двух наглых японцев, в сердце Юджуна поднялось неясное чувство, и он пристально уставился на них. «Пойдемте, Юджун», — сказал Конг Тао, поглядывая на двух мужчин, схвативших женщину. Он уже привык к подобному. Некоторые сыновья высокопоставленных чиновников любили развлекаться, хватая женщин с улицы. Им нравилось смотреть, как перед ними плачут красивые домохозяйки, и видеть бессильные выражения лиц достойных семейных жен. Ведь в прошлом мире они не могли позволить себе такого удовольствия. Находясь в прошлом мире под вниманием интернета и общественности, дети влиятельных людей не осмеливались вытворять подобное средь бела дня. Но в этом перевернувшемся мире, освободившись от всех сдерживающих факторов с одной стороны, и находясь под страхом неопределенного будущего с другой, они стали безудержны своей бессмысленной и больной жестокости. В лагере, конечно, были такие молодые люди, как Чен Яо и Цзэцэн У, которые также являлись потомками высокопоставленных должностных лиц и сохраняли свои добрые сердца. Но по сравнению с ними, отпрыски важных людей, злоупотребляющие своим положением и властью для удовлетворения прихоти, были гораздо заметнее. «Это база выживших Лон Кай, поистине прекрасное место!» Саркастически сказал Юэ, глядя на Чен Яо. «Никто не может остановить людей из особого района, даже если они насилуют женщин. Просто отлично!» И зло закончил. «В Шиме никто не посмеет вытворять подобное!» Услышав комментарии Юэ Джуна, лицо Чен Яо позеленело. Даже будучи племянницей мэра, у нее не было никаких полномочий. Она просто не имеет права вмешиваться в ситуациях, подобных этой. Один из собравшихся японцев, увидев рядом с Юэ Джуном красивых Чен Яо и Цзэцэн У, заволновался и с горящими глазами обратился к другому. «Что за красотки? Мацуй-сан, давайте их тоже заберем в дом. Президент Камада, безусловно, будет счастлив!» Невысокий японец по имени Мицуй, подойдя к Юэ Джуну, высокомерно сказал. «За этих двух женщин я заплачу тебе 4 пакета лапши быстрого приготовления. Если не нравится цена, то ты можешь не получать вообще ничего!» Закончил он с угрозой. Осознав, чего хотят эти японцы, вперед шагнул Конг Тао и, нахмурившись, остановил их. «Мицуй-сан, Эти девушки из особого района. Пожалуйста, обратите внимание на их статус. Ты кто? Поморщившись, посмотрел на него японец. Я Конг Тао, управляющий из муниципалитета Базлонгхай. Рассмотрев представительский вид Конг Тао, Мицуи-сан в конце концов повернулся к своему другу. Санада-сан, это люди из особого района. Мицуи-сан осознавал свое положение, прикрывая своим статусом. Они могли развлекаться с обычными женщинами, не проживающими в особом районе, не опасаясь серьезных последствий. Но не могли схватить женщину из особого района, так как их статусы были как минимум одинаковыми. Мужчины развернулись и, прихватив женщину, направлялись в свой дом. «Пойдемте!» Улыбнувшись, Конг Тао обратился к Юй Джуну. Увидев, что мужчины не стали искать приключений, он немного расслабился. Ссора с гостями из Японии могла оказать влияние на его руководство. К тому же он сам не хотел с ними ссориться, так как эти японцы имели в лагере мощную поддержку. Юй Джун, не вмешиваясь, спокойно наблюдал за развитием ситуации. Он также видел двух полицейских вдалеке, которые, увидев происходящее, сразу развернулись и ушли. Повернувшись к бледным Чен Яо и Цзэ Цэн У, он с усмешкой спросил. «Чен Яо, ты хочешь, чтобы я в таком месте искал убежище для своих людей? Мне вот интересно, мы в Китае находимся или где? Японские черти сидят на наших головах и срут, где им вздумается, и никто ничего не делает с этим. Даже если это будет последним безопасным местом в мире, я не присоединюсь». И, обратившись к двум своим бойцам, приказал. «Спасти ее! Сломайте им руки!» Два бойца, непосредственно подчиняющихся Юй Джуну, стоявшие рядом с ним, немедленно бросились вперед. Быстро догнав уходящих мужчин и сильным ударом сбив их на землю, они наклонились над ними и вывернули им руки до характерного хруста. «А-а-а! Ублюдки! Варвары нецивилизованные! Как вы смеете травмировать иностранных друзей? Я подам жалобу на вашего лидера!» «Ах, больно! Урод, я убью вас! Вы ответите за свои действия!» Мицуи-сан и Санада-сан кричали от боли, умудряясь при этом угрожать им. «Какие крикливые!» Невозмутимо слушая их крики, Юй хладнокровно скомандовал. «Заткните их, собачьи рты!» Бойцы шагнули к скулящим бойцам из Японии и безжалостно ударили их в лицо, выбив им несколько зубов. Изо рта мужчин сразу пошла кровь, а на лицах начали образовываться отеки.